В ту пору там жила дворничиха Маруся. Существо круглолицое, тихое и деликатное. Башня была оборудована раковиной и газовой плитой. Но ни ванной, ни туалета в ней не было. Поэтому Марусе всякий раз приходилось спускаться к Баринцевым. И у нее были свои ключи от их квартиры. У них, в свою очередь, помимо комнаты в 25 метров, была и ванная, и уборная. Зато не было кухни. Поэтому чайник они кипятили на электроплите, там же жарили яичницу и разогревали консервы. А когда возникла надобность сготовить что-нибудь более капитальное, пользовались кухней квартиры номер 34. Туда можно было попасть через длинный балкон, куда выходили двери из комнаты и этой самой кухни. Балкон круглый, год держали открытым, и хоть зимой это было не очень приятно, но все же удобнее, чем по отвесной чердачной лестнице лазать к Марусе. Нормально по-человечески попасть в собственное жилище они могли только через ту же 34-ю квартиру. Сначала надо было войти в роскошный старинный подъезд с витыми беломраморными лестницами, высоченными зеркалами в бронзовых рамах и хрустальными светильниками в форме ромашек и тюльпанов. Подставками для этих светильников служили, опять же, бронзовые, позеленевшие от времени наяды и фавны. Цветочные мотивы светильников повторялись в бронзовой решетке лифтовой шахты, а грозди фруктов, вкрапленные в цветочные орнаменты решетки, эхом отдавались в лепном бордюре, протянутом поверху стен. Темный вместительный лифт неспешно, с благородным скрипом, возносил на шестой, последний этаж. Там, на площадку, выложенную мозаикой на античные темы, выходили две монументальные дубовые двери. Одна из них была намертво заколочена еще в незапамятные времена. Так что даже старожилы затруднялись припомнить, что, собственно, за ней находилось. Из-за второй, несмотря на отличную звукоизоляцию, круглые сутки доносились гвалт, ругань, взрывы слез или смеха, песни или звон разбиваемой посуды. Несло квашеной капусты, жареной рыбы, постоянно примешивались и другие запахи, неопределенные, но сильные. Это была квартира номер 34, где проживало большое, на редкость шумное и бестолковое семейство Яблонских, пожилая пара, Рудим Аркадьевич и пятилетка Абрамовна, незамужняя сестра какого-то из них, откликавшаяся на имя тетя Фира, их старший сын Оскар с женой Оксаной Григорьевной и тремя тощими горластыми мальчишками, двое задир и один плакса, и холостой младший сын Гоша, полная противоположность остальным членам семейства. Если все прочие Блонские были малы ростом, взбалмошны, суетливы, подвижны, как обезьяны, и, за исключением толстушки тети Фиры, дистрофичны, худы, то Гоша был громадный, толстый, медлительный и спокойный, как танк. И еще была бабушка, высохшая, как мумия, 90-летняя старушка, лысая и без единого зуба, зато сохранившая прекрасную память и живой ум. Имя и отчество бабушки все позабыли, если вообще знали. Она сама себя называла бабушка, так и представлялась гостям, протягивая тоненькую и корявую, как прутик, лапку. «Бабушка, бабушка, бабушка, очень приятно». Молодые супруги хоть и имели право на беспрепятственный проход через квартиру Яблонских, пользовались им как можно реже. Иначе они рисковали оказаться в эпицентре очередной семейной разборки.